Глава 19. Кадры решают все. Во вторник на уроке литературы Кира сидела за последней партой и старалась не зевать. Анечка, то есть Анна Сергеевна, рассказывала о сказках Пушкина с таким воодушевлением, будто была лично знакома с поэтом и влюблена в него с младенчества. Но Кира думала совсем о другом. В раскрытой тетради перед ней красовалась надпись «Операция «Мама возвращается», несколько раз обведенная и украшенная звездочками». Под ней она старательно выводила пункты плана, время от времени покусывая кончик ручки. Первое — сфотографировать Игоря с Анечкой. Второе — отправить фото маме в Сингапур. Третье — заставить маму вернуться из Сингапура. Четвертое. На четвертом пункте Кира застряла. Как сделать так, чтобы родители снова влюбились друг в друга? Они не виделись почти 10 лет. А самое главное, как заставить маму ревновать к Анечке? Ведь именно ревность, как показывает современный кинематограф, является признаком любви. Именно так считала Кира. Анечка нравится Игорю, это очевидно, и Кира сама подтолкнула их, так сказать, друг к другу. Да, это было ее фиаско. «Кира, ты с нами?» — голос Анны Сергеевны вырвал ее из раздумий. «Да, конечно». Кира быстро захлопнула тетрадь и выпрямилась, изображая крайнюю заинтересованность. «Тогда, может быть, ты расскажешь нам, о какой сказке Пушкина мы сейчас говорим?» В глазах Анечки плясали смешинки. Она явно догадывалась, что Кир витает в облаках. Кира в отчаянии посмотрела на доску. Пусто. Потом на открытые учебники одноклассников. Тоже никаких подсказок. «Сказка о рыбаке и рыбке?» — рискнула предположить, вспомнив недавно прочитанное произведение. Класс прыснул со смеху. Анна Сергеевна покачала головой. «Мы обсуждаем сказку о царе Салтане. Пожалуйста, убери посторонние записи и сосредоточься на уроке». Кира почувствовала, как краснеют ее щеки. Анечка редко делала ей замечания, и от этого становилось еще стыднее. «Извините». Сидевший за соседней партой Тимоха сочувственно посмотрел на нее и незаметно показал большой палец. Это немного подбодрило Киру. По крайней мере, у нее был верный союзник. После урока, когда прозвенел звонок на перемену, Тимоха тут же подсел к ней. «Ну что, придумала план?» — спросил он, возбужденно ерзая на стуле. Кира оглянулась, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь, и открыла тетрадь. «Вот», — она указала на свои записи. «Но это только начало. Мне нужна твоя помощь». «Хм. Не густо!» — Тимоха с важным видом изучил список. «А как ты собираешься делать фотографии? Твой отец заподозрит неладное!» «Точно!» — Кира просияла. «Ты гений, Тимоха!» «Всегда пожалуйста, обращайся!» Тимофей гордо выпрямился. «А как мы это сделаем?» «Не знаю, но мы что-нибудь придумаем!» — решительно сказала Кира. «Главное — узнать, когда у них свидание, чтобы я могла сделать хорошие фотографии». «Ты можешь просто спросить у своего отца», — предложил Тимоха. «Ты что?» — возмутилась Кира. «Он же сразу заподозрит неладное. Он и так при каждом удобном случае напоминает мне о том случае в кустах сирени. Нет, тут нужно действовать хитрее». Прозвенел звонок, и им пришлось вернуться на свои места. Весь следующий урок Кира продолжала обдумывать план, время от времени делая пометки в тетради. План был прост — сделать совместные фотографии Игоря и Анечки, которые покажут, как им хорошо вместе, отправить их маме и заставить ее ревновать. А потом как-нибудь сделать так, чтобы родители снова полюбили друг друга. В конце концов, они же когда-то любили друг друга, верно? И, как говорят те же взрослые, Кира слышала, что старая любовь не ржавеет. После школы, когда Игорь приехал за ней, Кира была подозрительно тихой. «Все в порядке?» — спросил он, когда они сели в машину. «Ты какая-то задумчивая». «Все отлично», — быстро ответила Кира, пряча тетрадь с планом. «Просто много задали на дом». «Я рад, что у тебя все хорошо в школе», — сказал Игорь. «Кстати, я хотел сказать, я подумал, что ты достаточно хорошо себя вела и решил вернуть тебе телефон». «Правда?» — Кира не могла поверить в свою удачу. «Телефон очень пригодится для осуществления ее плана, а о запасном гаджете Игорь так и не узнал». «Да?» — Игорь достал из кармана ее смартфон. «Но только не нарушай правила, хорошо? Никакого шпионажа, никаких тайных подкастов обо мне». «Обещаю!» — Кира скрестила пальцы за спиной. На самом деле она не собиралась шпионить. Ей просто нужно было сделать фотографии, которые потом можно было бы отправить маме. «Кстати, как бы между прочим, — сказала она, — у тебя такой вид, будто ты собираешься сделать что-то приятное. Ты случайно не на свидание идешь?» «С чего ты взяла?» «Ну, ты побрился и надел чистую рубашку и даже причесался. Это на тебя не похоже». «Из чего такой интерес к моему гардеробу?» Игорь поднял бровь. «Просто так». Кира пожала плечами, стараясь выглядеть невинно. «Ты же идешь с Санечкой. Наверное, хочешь выглядеть прилично, а не как бомж-писатель». «Бомж-писатель?» — Игорь рассмеялся. «Это новое прозвище? Горе мне нравилось больше». «Ну, когда ты целыми днями сидишь над сценарием, не бреешься и 3 дня подряд ходишь в одной и той же футболке, да, ты похож на бомжа. Творческого, но все же». «Спасибо за честность», — Игорь покачал головой, но его глаза улыбались. «И да, я планирую выглядеть прилично». «Даже новую рубашку купил». «Дай угадаю, темно-синюю». «Откуда ты знаешь?» «Потому что вся твоя одежда либо черная, либо темно-синяя. Оригинальности ноль». Игорь рассмеялся и вернулся к вопросу о свидании. «Ну, да, у меня действительно свидание с Анной Сергеевной в субботу». «О-о-о!» Кира изобразила удивление, хотя внутри ликовала. «И куда вы пойдете?» «В парк аттракционов», — ответил Игорь, не подозревая, что каждое его слово на вес золота для Киры. Она явно хотела туда сходить. «Ну, я понял ее намеки правильно». «Как мило!» — Кира улыбнулась как можно невиннее. «Тимоха тоже собирается в парк в эту субботу. Может, я могла бы пойти с ним?» Игорь выглядел удивленным. «Ты хочешь пойти в парк с Тимофеем? В ту же субботу, когда я иду с Анной? Может быть, ты пойдешь с нами? Я как раз хотел это предложить». «Нет-нет-нет, что ты, я не хочу портить момент романтики. Парк большой, мы вряд ли встретимся. К тому же с Тимохой будет его папа. Ты же не думаешь, что мы пойдем туда самостоятельно?» Игорь задумался. «Ну, если ты действительно хочешь... И если ты будешь с Алексеем, хотя он мне ничего такого не говорил...» «Так я могу идти?» Кира чуть не подпрыгнула от нетерпения. «Хорошо», — согласился Игорь. «Но мы это обсудим ближе к выходным». «Ага». В план добавился еще один пункт — уговорить Леху и Тимоху пойти в парк. Дома Кира сразу побежала в свою комнату и схватила вернувшийся к ней телефон. Нужно было обсудить с Тимофеем детали операции. Набрав сообщение, она отправила его и затаила дыхание в ожидании ответа. План был рискованным, но оно того стоило. Если все получится, мама вернется, Анечка исчезнет из их жизни, и они станут настоящей семьей. Кира посмотрела на фотографию мамы, стоящую на тумбочке. На снимке Альбина улыбалась, и ее глаза сияли. Такой Кира ее помнила, яркой, уверенной в себе, всегда улыбающейся. «Скоро, мам!» — прошептала Кира, касаясь пальцем фотографии. «Скоро ты вернешься? Я на это надеюсь». и мы заживем, как в сказке. Кстати, да, мой биологический отец не так уж и безнадежен. Телефон пискнул, пришло сообщение от Тимохи. Все в порядке, папа согласен сводить нас в парк, но это вызвало много вопросов. Мне пришлось импровизировать. Операция началась. Кира улыбнулась и написала в ответ. Отлично.